По здравому размышлению решено было для начала переправить девушку в мир трех лун. Конечно, болтанка на фарватерах не пойдет ей на пользу, но оставаться здесь и жать. Как глубокомысленно выразился Врунгель, из нас троих он один хоть что-то соображал в медицине, было бы еще хуже. А среди переселенцев острова Валуэр имеются врачи, и неплохие. Они, сказал капитан, хотя бы осмотрят девушку и вынесут вердикт, вести ее дальше, на землю, или можно помочь на месте. Я склонялся ко второму варианту, рана не тяжелая, нанесена не осколком или пулей, а острой щепкой, отколовшейся от фальшборта при взрыве гранаты из сапога. А с нагноением и воспалением медики должны справиться, не зря же мы снабжали их самыми современными и дорогим оборудованием и лекарствами, которые только смогли раздобыть. Врунгель что-то зычно каркнул в свой жестяной раструб. Двое матросов шустро побежали на палубак, к якорной лебедке. Машина застучала громче, квадрант лег в широкую циркуляцию, нацеливаясь бушпритом на пару огоньков, обозначающих вход в лагуну. Ладно, пошли в кают-компанию, я убрал астролябию в чехол. Надо бы поговорить с твоей Верой Павловной прямо сейчас, пока мы не отшвартовались. Потом будет некогда. 3. Из всех карт Гренландии, которые мне доводилось видеть на Земле, ближе всего соответствовало действительности, то есть географии того мира, куда занесла меня и моих друзей непостижимая магия маяков и фарватеров, та, что украшала стену первой комнаты музея Грина в Феодосии. Конечно, и она полна неточностей, и, тем не менее, видно, что художник Сергей Бродский не просто опирался на кропотливую реконструкцию, выполненную на основе произведений писателя, но и своими глазами видел карты, сделанные им, так сказать, с натуры. Конечно, и это достаточно условно, насколько мне известно, сам Грин, хоть и успел совершить путешествие из Зурбагана в Лис, туда, морем, вокруг полуострова, на южной оконечности которого стоит городок Дагон, оттуда, сушей, по шоссе, которое проложено через Арлингтон и дальше, по горным ущельям, через перевал к Зурбаганской бухте, но, не будучи профессиональным картографом, мог составить, разве что, весьма приблизительные наброски, без масштаба, с нарушениями пропорций, искаженными очертаниями береговых линий, островов и прочих географических подробностей. Тем не менее, общее представление о Гренландии она дать могла, и ни один поклонник творчества писателя мечтал совершить путешествие по изображенным на ней морям и землям, неважно, на парусной шхуне, в дилижансе, или верхом на крепкой лошадке, с полными припасов седельными сумками и карабином в чехле у луки седла. Мечтали, конечно, многие, а вот совершить нечто подобное в реальной, невымышленной жизни и в столь же реальной, невымышленной стране довелось мне одному. Дело в том, что по возвращении в Зурбаган я решился таки выполнить старую задумку и пройти на парусах от Зурбагана вокруг всего полуострова, в Гельгию, потом в Дагон, Пакет, Каперну, провести несколько дней в Лиссе, покинув его, подняться к северу до самого Гертона, после чего, пройдя заливом Бурь, посетить порт Аламба. Обратный путь я, в отличие от писателя, планировал совершить также по морю, обогнув с юга остров Рено, миновать восточный архипелаг и вернуться в Зурбаган с северо-востока. Все это, по моим расчетам, должно занять от 2 до 3 недель, включая сюда и неизбежные остановки в портах для пополнения запасов, неизбежного мелкого ремонта, да просто посмотреть местные достопримечательности. Туристы мы, в конце концов, или нет, мы, это ваш покорный слуга Тви. Помнится, услыхав впервые мадам Тви Гартвик, рада знакомству к вашим услугам, сударь, я невольно вздрогнул, но потом оказалось, что имя Тви распространено здесь довольно широко и Грин попросту позаимствовал его для одной из самых известных своих героинь. В отличие от литературной тезки, мадам Гартвик была вполне обеспечена и не нуждалась в поисках места чтицы при богатых бездельниках 2. Речь идет о героине романа А. Грина «Блистающий мир». Рискуя при этом стать объектом беспардонных домогательств со стороны упомянутых господ, после смерти супруга, крупного таможенного чиновника из Лисса, бедняга свернул шею, свалившись с лошади на верховой прогулке. Она унаследовала его состояние. Брак их был бездетным. Поносив приличное время траур, Тви решила, что жизнь на этом не заканчивается, и передралась из Лисса сперва в Сентриоль, а потом и в Зурбаган, где, собственно, и состоялось наше знакомство. Случилось это на веранде, пристроенной к крошечному трактирчику. Я пригласил ее на танец, а потом, когда музыка смолкла, проводил партнершу до ее столика, да так и остался за ним. Узнав, что я обучаюсь на лоцмана, она изобразила почтительно АО, что означало готовность слушать истории о плаваниях и приключениях, которыми, несомненно, полна жизнь того, кто избрал эту уважаемую стезю. И я, конечно, не разочаровал прекрасную собеседницу, пустившись в рассказы о проломленной абордажными топорами гребнистых черепах, об изломанных скелетах на палубе разбитого корабля, о набитых сокровищами сундуках в залитых водой трюмах, о хищниках на горных тропках далекого острова и о трех разноцветных лунах в чужих небесах. С тех пор прошло почти 2 года, которые мы провели вместе, настолько, разумеется, насколько это позволяла профессия лоцмана. Впрочем, здесь это в порядке вещей. Мужчина покидает дом, порой, надолго. Женщина же, возлюбленная, подруга, жена, остается дома, ждать. В Зурбаганитове проживала в престижном, как говорят у нас, районе, в верхнем городе, в собственном доме на Мартирной улице. В Зурбаганитове проживала в престижном, как говорят у нас, районе, в верхнем городе, в собственном доме на Мартирной улице. Дом в Лиссе, построенный ее покойным супругом, также отнюдь не в трущобах, тоже остался за ней, и сейчас мы были именно там, нежились после бурной ночи на огромной постели, освещенной лучами утреннего солнца, заглядывающего в спальню через окна второго этажа. Из-за распахнутых настежь ставень, их в Лиссе принято делать из узких дощечек, на манер наших жалюзи, доносился городской шум, цокот копыт по мостовой, скрип колес проезжающих экипажей и телег ломовых извозчиков, выкрики разносчиков, птичий гомон. Штральзунд, разумеется, для путешествия я выбрал свою верную дарку, дожидается у пристани в городском порту, и мне в кои-то веки совершенно некуда было спешить. Дела наши, что в Зурбагане, что на острове Валуэр, что в паре тройки иных мест, включая и Бесов мыс, шли пока своим чередом. Дзирта несколько недель провела на больничной койке, заражение оказалось неожиданно серьезным, и если бы не земные антибиотики, дело наверняка закончилось бы весьма печально. А так, весь ущерб сведется к единственному шраму на руке, немного выше локтя, да и тот, если верить хирургу, делавшему ей операцию, должен вскоре рассосаться почти что без следа. Роман, он же Рамон Меркадер, если верить краснокрестному Аусвайсу, отбыл вместе с Казаковым на землю. Отчет, написанный им для таможенного ведомства, получил ожидаемое продолжение. Комиссия гильдии поручила ему разобраться в этом паскудном деле до конца, для чего потребовалось навестить Ньюфаундлендский маяк. В детали я не вникал, хватало своих забот, знал только, что для этого был зафрахтован квадрант, причем Бонифатьевич отказался от услуг лоцмана, сам справлюсь со стролябией, чай, не новичок, и что плавание должно продлиться около 2 недель, включая сюда некое поручение, которое Роман с Петром должны исполнить на другом конце континента, на берегах Чили. По окончании миссии оба вернулись на квадранте в Зурбаган, чего я, если честно, не ожидал. С Петром все понятно, куда он денется от своего драгоценного маяка, а вот Роман сумел меня удивить. Незадолго до отправления на Ньюфаундленд он пришел ко мне и заявил, что принял решение не возвращаться пока на землю. Может быть, позже, скажем, через полгода, а пока ему хотелось бы остаться здесь и участвовать в наших делах, если, конечно, господин лоцман не будет против. Господин лоцман, то есть я, был исключительно за. Мотивы нашего новичка были мне ясны насквозь, и не последнее место среди них занимали отношения, что установились в последнее время между ним и Дзиртой. Девчонка проявила характер, впрочем, трудно было ожидать иного от офицера и капитана таможенного крейсера, настояв на том, чтобы ее отправили долечиваться домой, в Зурбаган. Примечательно, что Казаков, узнав об этом, спешно отбыл в противоположную сторону, в мир трех лун, несомненно, рассчитывая застать там некую особу противоположного пола. Все эти события до некоторой степени нарушили мои планы. Дело в том, что у меня было к Роману поручение. Касалось оно личности Александра Грина, а, если точнее, периода его жизни с 1918 года по 1923 год. Почему именно этот промежуток? Все просто. Во-первых, по нему меньше всего информации о жизни писателя, а во-вторых, и это, пожалуй, главное, именно с 23-го года в творчестве Грина начинают вырисовываться контуры Гренландии. И как раз в это время, если вообще корректно говорить о совпадении временных промежутков в мирах, соединенных фарватерами, пропадает из виду лоцман, тот, в компании которого Грин посетил мир трех лун и спрятал там источник. Разумеется, надежды на архивные поиски не слишком много, но попробовать все же стоило. Поначалу за это собирался взяться Петр, но я убедил его, что журналистские связи Романа позволят справиться с делом куда лучше, тем более, что он все равно собирался вернуться на некоторое время на Землю. Но жизнь, как всегда, перевернула с ног на голову. Роман, он же Рамон, торчит в Зурбагане, проводя дни у больничной койки дезерты, Казаков же сидит на своем утесе, изводит придирками ни в чем не повинных помощников, не забывая при этом ухаживать за Верой Павловной, которая, поддавшись на его уговоры, решила задержаться на острове. Та, вроде бы, не против, и кое-кто из переселенцев уже стал заключать пари на исход этого романа. Нет более бестолкового и чудесного порта, чем Лис, кроме, разумеется, Зурбагана. Читал я на ходу, то и дело забегая вперед, оборачиваясь к Тви, и притом ни на миг не отпуская сцепленных рук, отчего мне приходилось семенить спиной вперед. Она то заливисто смеялась моим мальчишеством, то спохватывалась: «Друг мой, вы же так упадете и расшибетесь». И так всю дорогу из верхнего города в порт. Прохожие оглядывались на нас, кто с улыбками, кто недовольно, а я продолжал уже в полный голос, так что из окон вторых этажей, низко нависавших над узкими, мощеными обкатанными морем булыжниками, высовывались люди: «Что это за чудак, решивший заработать на кружку эля уличной декламацией? Гавань грязная, как молодой трубочист. Свитки парусов, их сонны крылатое утро, зеленая вода, скалы, даль океана», — повторяла за мной Тви, мешая русские слова с зурбаганскими: «Ночью магнетический пожар звезд, лодки со смеющимися голосами». Как дивно, как верно подобраны слова. «Скажите, друг мой, верно этот Александр Грин не раз бывал в Лиссе?» Потом мы сидели на кофейне, устроенном на площадке нависающего над гаванью утеса. Взбираться сюда пришлось по узкой, очень крутой лестнице, вырубленной прямо в сером граните, зато столики, расставленные прямо на открытой террасе, стояли на одном уровне с салингами большого трехмачтового барка, отдыхавшего на бочке кабельтовых в трех от береговой линии в окружении шаланд, барок, лодок и прочей водоплавающей мелочи. Марсовые, возившиеся со снастями на 30-футовой высоте над палубой барка, отвлекались от своего занятия и кричали моей подруге что-то неслышное моей подруге, приветственно размахивая своими белыми, украшенными ярко-красными помпонами, матросскими шапками, помпонами-шапками. Тви улыбалась в ответ и махала в ответ сложенным веером. Я же сидел, потягивая крепчайший, с пряностями и солью кофе, и желал только одного, чтобы это великолепный, полный солнечного света и морского, пропитанного запахами йода и водорослей, полдень никогда не заканчивался. Но все когда-нибудь подходит к концу. Закончился и этот напоенный радостью день. Спустя несколько часов я обнаружил себя все в той же необъятной кровати. В окно заглядывали первые звезды, еще бледные, но готовые вот-вот зажечь тот самый магнетический, во весь небосвод, звездный пожар, о котором писал Грин. Тви сидела напротив меня, согнув левую ножку в колени и обхватив ее руками, так, чтобы придерживать край простыни, прикрывающей ее грудь, ибо иного прикрытия не было в помине. Все, и тончайшие шелковые чулки, и корсет, и тончайшие батистовые с кружевами панталончики, было в беспорядке разбросано по комнате, причем один чулок висел даже на одном из газовых рожков, укрепленных на стене в головах нашего ложа, и мне оставалось только гадать, как он там оказался. «Серж, а где сейчас твои друзья? Чем занимаются?» Это тоже была привычка, называть друг друга на «ты» в постели и на «вы» в иной обстановке, хотя бы и в соседствующей со спальней гостиной. Одна из тех милых привычек, которыми обзаводятся влюбленные парочки, и отказ от которых служит верным признаком того, что в отношениях что-то разлаживается. Я откинулся на спинку постели, заложив руки за голову. «Ну а тебе правда хочется это знать?» Она смешно наморщила носик. «Не очень. Если они, конечно, не собираются снова похитить тебя у меня. Обещаю, что по крайней мере, месяц я ни на шаг от тебя не отойду. Всего лишь месяц. Ну, ты же понимаешь, я лоцман». «Понимаю». Тви наклонила голову, призывно провела кончиком языка по губам, выпростала левую ножку из-под простыни и провела розовым пальчиком по моим плечам, спустилась ниже, в глазах ее прыгали шаловливые чертики. «Тогда, может, не будем терять времени?» Безупречно гладкий ноготок оставил в покое густые заросли на моей груди, скользнул ниже, по животу, сдвинул в сторону складки ткани. Я совсем было собрался сдернуть простыню прочь и перевести общение в иную, куда более интимную плоскость, и тут внизу, у крыльца, выходящего на Мартирную улицу, брякнул дверной молоток. «Да чтоб вас!» Я едва сдержал не вполне цензурный оборот. «Кого это там нелегкая принесла?» Тви, состроив гримаску, втянула ножку под простыню и в знак крайнего своего недовольства прикрылась простыней по самый подбородок. Прошуршали по лестнице шаги, и спустя несколько секунд из-под двери высунулся уголок розоватого листка, телеграфная карточка. «Ну вот, опять взгляд серых, полных упрека глаз», а говорил, «еще месяц». Вместо ответа я пожал плечами, всем своим видом изображая глубокое, очень глубокое, бездонное раскаяние. «А что, скажите на милость, еще оставалось?» 4. Очередной рабочий день маячного мастера острова Валуэр завершился более-менее обыкновенно. Проведя воспитательную беседу о вреде халатного отношения к вверенному имуществу, Казаков загнал двоих из трех своих помощников, третий, не выдержав постоянных придирок, сбежал к Бонифатьичу на квадрант палубным матросам, на башенку, очищать от птичьего помета маячные зеркала. Сам же, переодевшись и побрившись, отправился по тропинке вниз, к поселению. В последнее время он стал появляться там чуть ли не каждый вечер, чего раньше за ним не наблюдалось. Хорошо, если раз заглянет раз в неделю, узнать последние новости и прихватить что-то, не включенное в список ежедневных поставок. Впрочем, этот ларчик отпирался просто, дело было, конечно, в Вере Павловне, которая, не будучи больше вязаной необходимостью денно и ночно просиживать у постели дзерты, получила время для знакомства с островом и его обитателями. Роль гида как раз и взял на себя Казаков, спускался вечером со своего утеса и устраивал для гостей экскурсии. В тот день они осматривали обломки корабля на рифах, и не просто осматривали издали, забравшись на прибрежные скалы, а добрались на них на маленькой надувной лодке, специально для этого прихваченной Казаковым из поселка. Долго лазали среди деревянных обломков, рассматривали сгнившие канаты, булыжники и чугунные ядра, служившие некогда балластом. Вера Павловна посетовала, что в трюмах нет больше ничего интересного, ни сундуков, ни ржавого старинного оружия, ни остатков корабельных снастей. Казаков немедленно объяснил, что все это либо растащено поселенцами на сувениры, либо приспособлено к делу. То же немногое, что удалось сберечь от расхищения, передано в музей, и почему бы им сегодня же не посетить его. Возражений не нашлось. В лагуну решили возвращаться по воде. Петр сидел на веслах. Его спутница устроилась на кормовой банке и, прикрывшись кружевным зонтиком от лучей вечернего солнца, что, если честно, вовсе и не требовалось, зато придавало ей очарование тургеневской барышни, катающейся в лодочке по пруду в папенькином поместье, рассматривала проплывающие мимо берега. Плавание не заняло много времени и обошлось без происшествий, если не считать попавшегося по дороге пляжа, со слепительно-белым коралловым песком, парой полотняных грибков и кучкой переселенческой молодежи, причем женская ее часть принимала водные процедуры топлес, а то и вовсе без ничего. Зрелище это поначалу шокировало Веру Павловну, в посту живой соблюдали правила приличия, принятые в начале 20 века, но уже спустя несколько минут оно стало поглядывать на крошечные бикини девушек без осуждения и даже с интересом, а под конец и вовсе заявила, что с удовольствием примерила бы что-то подобное не столь откровенное, разумеется, более подходящее по возрасту. Казаков в полном замешательстве забормотал, что ей никак не дашь больше 28, запнулся, побагровел от смущения и умолк. Вера Павловна, дама тактичная и хорошо воспитанная, сжалилась над своим гидом и напомнила о Брокгаузе и Эфроне, который тот обещал еще во время памятной беседы у нее дома. Петр, обрадованный переменой темы, заверил, что да, конечно, он все помнит, и давно бы уже выполнил обещание, если бы не одна пустяковая мелочь. Упомянутый энциклопедический словарь сейчас на земле, в его московской квартире, но есть одна загвоздка. Вот вернется клевер, и тогда правда, придется подождать, буксир ходит на бесов нос через Зурбаган, а потом еще оттуда надо добраться до Москвы, получается не меньше полутора-двух недель в обе стороны. Но если глубоко уважаемая Вера Павловна не хочет ждать так долго, тут он выложил давно заготовленный козырь, то почему бы ей не составить ему компанию в рейсе на землю? Ее присутствие для ухода за дзертой больше не требуется, девушка уверенно идет на поправку, и если госпожа Борецкая не слишком торопится назад, в свой пост живой, то остается только дождаться клевера, который должен прибыть не позже, чем через двое суток. Приглашение было с восторгом принято. Вера Павловна заявила, что всегда мечтала побывать на родине предков, увидеть своими глазами то, о чем раньше только читала в немногих вывезенных крымскими беженцами книгах. Только раньше такой возможности, и даже надежды, что она когда-нибудь появится, не было, зато теперь. На этих словах нос надувнушки мягко ткнулся в дощатый пирс. Петр, старательно изображая опытного морехода, вылез на берег, ухитрившись при этом не опрокинуть лодку и даже не свалиться в воду, окатив спутницу еще одной порцией соленых брызг, как будто мало их ее досталось во время недолгого морского перехода. И они вместе направились в поселок. Вера Павловна чинно продела ручку под локоть спутника. Довольный до нельзя Казаков разливался соловьем, описывая перспективы посещения Москвы, и оба не обращали внимания на взгляды колонистов, которыми те провожали парочку по дороге ратушу, где и находился музей. На осмотр первого зала, небольшой комнаты, размерами уступающей спальне малогабаритной двушки, в которой Казаков обитал в Москве, ушло меньше 10 минут. Представленные здесь экспонаты относились к первым дням и основания колонии. Вера Павловна остановилась возле стенда с фотографиями прибытия передовой партии колонистов, так называемых квартирьеров, высадка с клевера и обустройство первого, тогда еще палаточного лагеря. Казакову все это напомнило сцены из его КСП-студенческой молодости, те же веселые молодые лица, гитары на плечах, костерки с висящими на них плоскими алюминиевыми канами, шест с двухсторонним указателем, на котором аэрозольным баллончиком с краской были выведены сакраментальные эмыш, разве что, вместо брезентовых штормовок на переселенцах красовались яркие куртки, на смену брезентовым абалакам и станковым ермакам пришли камуфлированные колбасы из сплава и их разноцветные импортные близнецы, а камера запечатлела на берегу отнюдь не пасторальные березки и камыши с осокой, а пальмы и каменные глыбы, занесенные коралловым песком. Что касается Веры Павловны, то она долго рассматривала фотки, на которых переселенцы по узким дощатым сходним вереницей спускались на песок, на горы ящиков, мешков и прочего скарба, наваленные в двух шагах от уреза воды, после чего со вздохом сказала, что и ее предки, наверное, вот так же выгружались с севшего на камни живого, перебирались на берег по узким дощатым сходним, перетаскивали небогатый скарб, который удалось захватить с собой в эвакуацию, а потом долго, очень долго стояли, не понимая, что им делать дальше, в этом чужом для них мире. Казаков хотел, было, возразить, что переселенцы острова Валуир ни о чем таком не гадали, место для высадки квартирьеров было намечено заранее, обязанности каждого расписаны, действия продуманы, грузы тщательно отобраны, но его спутница уже отвернулась от стенда и направилась в соседний зал. Петр пошел за ней, предвкушая, как будет рассказывать про поиски на брошенном корабле. Экспонаты второго зала были, по большей части, с него, но женщина, едва переступив порог, замерла, как громом пораженная. «Это что, это откуда?» Она показывала на стенд, в котором под плексигласовым колпаком стоял череп, очертаниями напоминающий те, что принадлежат Homo sapiens. Он отличался от них массой режущих взгляд деталей, вытянутыми лицевыми костями, челюстными режущими пластинами, глубокими, непривычной формы глазницами и гребнями наростами на височных долях, макушке и затылочной кости. В середине выпуклого лба зияло, словно пресловутый третий глаз, круглое отверстие достаточного размера, чтобы в него можно было засунуть большой палец. От него в стороны по желтой от времени кости разбегались едва заметные трещинки. А это все, что осталось от тех, кто напал на корабль, который мы с вами сегодня осматривали. Вообще-то там полно было таких черепушек, как и других костей, они тут, в соседнем стенде. Если судить по этим останкам, неприятные были существа, и я искренне рад, что мы не застали их на острове. А что черепушка пулей пробита, так это не наших рук дело, кто-то другой постарался, задолго до того, как мы тут появились. Действительно, кости, разложенные на куске зеленой ткани, фрагмент грудной клетки, напоминающий человеческую, но узкая и сплющенная с боков, и часть руки, три очень длинных пальца с четырьмя фалангами и острым когтем, похожую на клешню какой-то неведомой твари, не вызывали желания встретиться с их обладателями или их родичами. Казаков собрался уже рассказать, как Сергей, только вступив на берег острова, выкопал точно такой же череп из-под прибрежного валуна, как поселенцы уже потом обшарили береговую черту в поисках других таких же захоронений, но ничего не нашли, но Вера Павловна не дала ему этого сделать. «Говорите, на острове вы троллей не видели, а откуда же они тогда взялись?» Петр совсем было собрался изложить одну из теорий, объясняющих появление грибнеголовых, изобретать их было излюбленным занятием поселенцев, и поперхнулся, поняв, как она назвала это существо. «КХМ вы сказали, тролли, позвольте, значит, они вам знакомы, не то, чтобы лично», женщина невесело усмехнулась. Приходилось видеть мертвых и даже препарировать, вернее сказать, ассистировать доктору Вересову, производившему вскрытие. Эти существа – автохтоны, коренные обитатели нашего мира. Мы называем их троллями и воюем с ними уже больше 100 лет, как воевали с этими существами те, кто прибыл туда до нас. И, можете поверить мне, Петр Петрович, она снова усмехнулась, вашим друзьям на самом деле очень повезло, что они, в отличие от моих предков, не застали их на этом острове. Иначе, боюсь, вы не смогли бы устроить для меня сегодня эту замечательную экскурсию. А что до дырки от пули, она кивнула на третий глаз, то можете не сомневаться, это самый подходящий способ общаться с троллями. И, если вам когда-нибудь придется встретиться с одним из них лицом к лицу, еще одна улыбка, на этот раз недобрая, как и прищур зеленых глаз, последуйте моему совету, стреляйте, не раздумывая и цельтесь точно в лоб, если, конечно, успеете. Что, прямо так и сказала, стреляй первым, если успеешь. Я покачал головой, ну, дает дамочка, а мы-то ее с Дашей сравнивали. Да, брат, ты попал, я, конечно, человек завистливый, но тут завидовать нечему. Младшая сестра Булавина тоже, если помнишь, в итоге оказалась далеко не кисейной барышней. Петр ухмыльнулся, в Ильича собиралась стрелять, как Фанни, прости господи, Каплан, только вовремя одумалась. А Вера Павловна, ты бы видел, какой у нее револьвер. Я-то, когда она появилась на квадранте, понятия не имел, что она при оружии. В саквояже прятала, а мне призналась только после посещения музея. Здоровенная такая пушка из зурбагана, чисто ковбойский миротворец, ствол в полруки, а уж тяжеленный. Мы сидели в гостиной нашего зурбаганского дома, того, что выстроили на пепелище, оставшейся от прежней резиденции мастера Валуэра. От старого дома сохранился, разве что, подвал, он и сейчас выполнял прежнее предназначение, скрывая, кроме бочонков с местным вином, еще и массивный сейф. Казаков, едва объявившись в Зурбагане, отбил для меня в лист с телеграмму молнию, возвращаясь немедленно, бросив все, кое-как отбившись от упреков Тви, ну вот, так я и знала. Наши отношения у тебя на самом последнем месте. Я действительно бросил все и направился в обратный путь. По самым оптимистическим расчетам он должен был занять не больше 3 дней. Но, человек предполагает, а кто-то другой располагает. Если то, что остатки солярки я доберу из баков еще не доходя до догона, можно было предвидеть, то внезапное изменение ветра на траверзе Гельгью оказалось полнейшей и крайне неприятной неожиданностью. В это время года ветра здесь дуют по большей части с Зюида, и когда небо затянуло тучами и задул стылый, напитанный дождевой влагой норд-вест, мне оставалось только идти в лавировку, терпеть выматывающую качку да радоваться, что Тви, разобидевшись за внезапную перекройку планов, предпочла задержаться в лесе еще на пару недель. Мы сидели в гостиной зурбаганского дома, того, что выстроили на пепелище, оставшейся от прежней резиденции мастера Валуэра. От старого сохранился, разве что, подвал, он и сейчас выполнял прежнее предназначение, скрывая, кроме бочонков с местным вином, еще и тяжеленный стальной сейф. «Ладно, бог с ним, с револьвером, наверное, у них там иначе нельзя», — сказал я. «Не Додж-Сити, конечно, но раз в этих краях бегают такие милые существа, поневоле обзаведешься пушкой побольше. Кстати, она хоть умеет из него стрелять, не проверял». Петр пожал плечами. «Я ведь сразу после посещения музея сорвался сюда. Вера Павловна потребовала, чтобы я взял ее с собой. Пришлось согласиться, тем более, что Врунгель как раз закончил с починкой своей лайбы и собрался в Зурбаган. А где она сейчас? На Смородиновом. Мог бы тут ее поселить. Места довольно, во всяком случае, пока я был в отлучке. А когда вернешься, снова переселять? Нет уж, спасибо». Казаков решительно помотал головой. «И потом, мы что, зря платим матушке с пуль за постоянную аренду комнаты? Вот и пригодилось. Пока я вожусь тут с бумагами, она взялась ее опекать, водит по магазинам, показывает город, вчера в театре были. С какими это бумагами, заинтересовался я, с теми, что, я ткнул пальцем в пол, имея в виду подвальный сейф, из которого мы в Петром когда-то извлекли записки мастера Валуэра. Нет, я решил изучить, наконец, дневник ее прадедушки, раньше руки не доходили, то одно, то другое. Меньше надо за дамочками ухаживать, ухмыльнулся я, тоже мне, Дон Жуан потасканный, распустил хвост, а в нем, между прочим, половина перьев повыдергана, а те, что остались, нафталином пахнут. Казаков от такого наглого наезда едва не подпрыгнул на стуле, и я поторопился пресечь назревающую склоку. Ладно, об этом потом. А сейчас, давай, излагай, что ты там сумел выудить из ее дневников. Не ее, а прадедушки, буркнул Петр, понявший, что скандал откладывается. Насчет дневников, да, есть там кое-что интересное. Но сначала, получается, что Грин и тот лоцман отправились в мир трех лун прямиком из поста живой. Я выпрямился. Откуда такой вывод? А оттуда, что тролли, оказывается, знакомы с морским делом и строят неплохие суда, низкие такие, длинные, вроде скандинавских драккаров. Вот я и подумал, а что, если они преследовали корабль, на котором шли эти двое от самого своего мира, и настигли у берегов острова Валуэр? Вера Павловна рассказывала, что тролли пару раз нападали на пост живой с моря, правда это в последний раз случилось давно, еще до ее рождения. Ну так и Грин с лоцманом посетили остров не меньше 100 лет назад, и спрятали на нем источник, медленно произнес я, все один к одному. Да, теперь я понимаю, почему ты так срочно затребовал меня из леса. А вот ни хрена ты не понимаешь. Петр хлопнул по столу ладонью, да так сильно, что я невольно вздрогнул. Вот, полюбуйся. Он выложил на скатерть 3 старые, истрепанные по краям тетради в потертых клеенчатых переплетах. В. Океан подштармливал. Не так грозно и неотвратимо, как при прохождении фарватеров, особенно, если лоцман перемудрил с настройками астролябии, но все же, порывы пронизывающего до костей ветра, мутная пелена косого холодного дождя и тяжелая, хлесткая 4-бальная волна, брызги от которой с регулярностью метронома окатывали палубы яхты, все это мало располагало к благодушию. А еще, нудная, выворачивающая наизнанку душу килевая качка, способная подпортить настроение даже видавшим виды мореходам. Впрочем, человек способен привыкнуть и не к такому. Не понимаю, к чему все эти сложности. Казаков намотал шкот на кофель нагели, дернул свободный конец, порядок, держится. Ну не хотел идти на Штральзунде, ладно, тебе виднее, ты у нас главный мореман, да и судно твое. Но, что мешало в Зурбагане-то нанять какую-нибудь шхуну, их там как у дурака фантиков. Нет, тебе непременно понадобилось возвращаться на землю, брать Ланифер, да еще пока приводили его в порядок. 3 дня на этих скачках туда-сюда потеряли, не меньше. Я повернул колесо штурвала, на яхте оно было не деревянное, с латунными полированными накладками и точеными рукоятками, а из стальной трубы со стальными же спицами, не дать не взять руль переросток от какого-нибудь автобуса. Работа дзерты, она во время своего вынужденного заточения на бесовом носу подглядела такие яхтенные штурвалы где-то в интернете, и с помощью латыша Валдиса сварила точно такой же из подходящих труб. Плоды ее трудов отвезли в Петрозаводск, там отдали в мастерскую для хромирования, после чего Дзирта собственноручно установила его на Ланифер. Новинка оказалась удачной, управляться с ним было куда удобнее, чем с прежним, но напрочь выбивалась из общего неповторимого ретро-стиля, что, по моему скромному мнению, не шло яхте на пользу. Но, кто бы меня спрашивал, получив индульгенцию от дядюшки адмирала, Дзирта хотела перегнать Ланифер в Зурбаган или, на худой конец, на остров Валуэр. Но тут уж мы с Бонифатьевичем стали стеной. Внезапное появление яхты что в самом Зурбагане, что в мире трех лун, где обитатели этого города были частыми гостями, могло поколебать легенду, разработанную для сокрытия второго источника, легенду, за которую, между прочим, заплатил своей жизнью мастер Валу. Так что яхта осталась на долговременной стоянке на бесовом носу, и вот теперь она неожиданно пригодилась. Не хотел светить наш интерес к этому миру, отозвался я. Гости и транзитники из Зурбагана здесь бывают постоянно, и кто-то из них мог бы опознать и Штральзунд, и Квадрант. Ланифер же, другое дело, его вообще мало кто в городе успел увидеть, так что опознать будет непросто во всяком случае, издали. А заходить в Луминор, так город называется, вблизи которого стоит маяк, мы не собираемся. Вон наша цель. Я показал на одинокую скалу, на верхушке которой возвышалась сложенная из серого камня башня маяка. И правда, похоже на маяк Кобры, сказал Казаков. Хотя, тот, пожалуй, все же повыше. Зато скала точь-в-точь, и от берега достаточно далеко, миль 20. В свое время, описывая наши с мастером Валу посещение этого мира, я сравнил здешний маяк с тем, что описывал Роджер Железный в «Девяти принцах Эмбера». Теперь мой спутник мог своими глазами убедиться в справедливости сравнения. Была у маяка и своя тайна, когда переселенцы из Зурбагана только прибыли в этот мир, чтобы основать тут колонию, башня уже стояла на скале. Кто ее там поставил, неизвестно до сих пор, но уж, конечно, не предки диких обитателей островов, что лежат к югу, у самого экватора. К тому же внутренняя архитектура маячной башни, и в это моему спутнику предстоит убедиться в самое ближайшее время, наводит на мысли о негуманоидности строителей. Судно на Норд-Весте. Петр встал на палубе в полный рост, держась за вантину. «Ты, кажется, не хотел, чтобы нас узнали?» «Действительно, милях в пяти, у самого горизонта маячил белый завиток паруса. Я поднял бинокль. Купец, двухмачтовый, брик или бригантина, на фок-мачте прямые паруса. Нас они оттуда не разглядят, во всяком случае, так, чтобы опознать Ланифер. Да и не до того им сейчас, видишь, правит на маяк, значит, только что вышли из порта и собираются уйти на фарватер». Словно в ответ на мои слова, на месте незнакомого судна вспухла воронка вихря перехода. Когда она рассеялась, на фоне свинцово-серых волн ничего не было. Ну и пес с ними тогда. Казаков снова взялся за стаксель-шкот. «Серег, ветер зашел, приведись чутко, а то паруса полощут. Тебя спросить забыл». Огрызнулся я. «Твой номер 16-й, поставили на шкоты, так и подбирай, коли заполоскало, а дурацкие советы засунь себе сам знаешь, куда. Не видишь, держу точно на островок, куда еще приводиться-то? Погода быстро портится, и если провозимся с лавировками, то можно дождаться, что швартоваться придется не при нынешних 2,5, а при предштормовых 4 баллах, а оно нам надо, на такой-то игрушечной посудинке, как Штальзунд». Наезд был грубый, даже наглый, однако Петр в бутылку не полез. Он еще со времен наших парусных походов в компании музалевских ребят признавал мой безусловный авторитет по части парусного и морского дела, и события последних лет полутора его только укрепили. Так что, дальше все происходило в строгом соответствии с канонами. Штаги засвистели в блоках, и стаксель, а затем и летучий кливер, хлопнув еще пару раз, туго выгнулись, поймав ветер, и понесли дарку к цели нашего короткого путешествия. Петр пододвинул ко мне одну из тетрадей. «Пока ты плелся из леса, мог, кстати, и сушей отправиться, до Арлингтона дилижансом, а оттуда на поезде, суток двое точно сэкономил бы. Я решил изучить дневники ее прадедушки Веры Павловны, и тут выяснилась любопытнейшая вещь. Не все их страницы изначально принадлежали этим тетрадям». «Это как?» «Не понял я. Вшиты они, что ли? Или вклеены?» «Именно, что вклеены. Когда я стал перечитывать текст во второй раз, он, кстати, весьма любопытен, потом расскажу подробнее, то стал изучать саму бумагу. Обнаружил, понимаешь ли, что некоторые листы в первой тетради и по цвету, и по текстуре заметно отличаются от остальных. Вот эти, к примеру». И он зашуршал страницами тетради, самой толстой и потрепанной. «У тебя лупа есть? Давай сюда». Петр был прав. Несколько страниц оказались аккуратнейшим образом вклеены в тетрадку, так аккуратно, что без хорошего увеличительного стекла я бы, пожалуй, и не заметил. Так текст написан одной рукой. Видно, что дневник, включая и вклеенные страницы, заполнял один человек, причем сразу, подряд. Вот, к примеру, я ткнул пальцем в бумагу. Этот фрагмент текста относится к третьему месяцу после высадки с живого. Видишь, дата? Автор пишет сначала на родной страничке тетради, а потом сразу переходит на вклеенную и исписывает ее примерно до половины. Далее отступ и продолжение, но уже с другой датой, через 2 дня. Видимо, у автора не было времени, писал урывками. Точно, подтвердил Казаков. Эта запись занимает остатки этой стороны страницы, всю следующую и залезает еще на одну, тоже, кстати, вклеенную. Там история повторяется. Вывод, очевидно же, я отложил лупу. Некто заранее вклеил в тетрадь чистые листы, после чего отдал тетрадь автору дневника, чтобы тот вел в ней свои записи. Но смысл только один. Этому некто было необходимо сохранить именно эти страницы, не то, что на них написано, а сами листы. Он, надо полагать, предвидел, что дневники постараются сохранить, и, как видишь, оказался прав. Осталось понять, зачем ему это понадобилось. Это как раз самое простое. Посмотри страницы на свет, только поосторожней, тетрадь ветхая, чуть что, рассыплется. Давай посвечу, одному будет неудобно. И действительно, стоило поместить из страниц напротив масляной лампы, которую держал Петр, то сразу понял, что он имел в виду. Проколы бумаги, сделанные тонкой иглой и вполне ощутимые при ощупывании подушечками пальцев, такие же когда-то обнаружили на записях, извлеченных из подвала мастера Валу, того самого, что находился у нас под ногами. Как и их предшественники, проколы складывались в узоры, напоминающие созвездия. У тебя, случайно, не с собой записи наблюдений звездного неба мира трех лун? С собой. Петр показал на угол комнаты. Вон там, в саквояже. Причем именно, что случайно, уж и не знаю, как мне пришло в голову их прихватить. Не буду заставлять тебя возиться перерисовывать узоры проколов, а потом сличать их с контурами тамошних созвездий. Да, все верно, в них содержится ключ к шифру, очень похожий на тот, которым зашифрованы дневники, найденные в подвале у Валуэра. То есть ты, хочешь сказать, физиономия Казакова прямо-таки лучилась самодовольством. Да, я им воспользовался для того, чтобы расшифровать часть, увы, совсем незначительную, оставшихся записей, с остальными еще предстоит поработать. Вот, глянь, я распечатал. И он положил поверх дневников несколько листков. Белая мелованная бумага и текст из лазерного принтера явственно указывал на их высокотехнологическое происхождение. А еще несколько часов спустя, мы были в порту Зурбагана, убеждали латыша Валдиса бросить все дела и, отыскав подходящего лоцмана, отправляться как можно быстрее на землю. Там, на Онежском озере, возле маяка на мысу Бесов нос ждала на якорной стоянке яхта «Ланифер», та самая, которую я прямо сейчас вел к одинокой скале с маяком. Если не вдаваться в подробности, то дело обстояло примерно так. Записи лоцмана, которые мы с Петром нашли в подвале сгоревшего дома, содержали сведения о его попытке изготовить новый источник, копию того, что когда-то Ури Бильгров заложил в фундамент Зурбаганского маяка, создав тем самым сеть соединяющих миры фарватеров. Что подвигло лоцмана взяться за это дело, где он добыл все необходимое для работы, в расшифрованной части записок об этом не было ни слова. Зато там оказалось то, из-за чего мы и бросились, сломя голову, по фарватерам в этот далеко не самый гостеприимный мир. В прошлый и пока единственный раз я побывал здесь как ученик лоцмана, сопровождая Валуэра. Он тогда привел по фарватеру из Зурбагана большую пятимачтовую баркентину Карендар с грузом деталей механизмов, оружия и машинного масла. Назад предстояло идти, под завязку набив трюмы тюками шерсти, главного местного экспортного товара, из которого в Зурбагане выделывали великолепные ткани. Пока Карендар стоял под разгрузкой и погрузкой, мы с мастером Валу воспользовались свободным временем и навестили его старинного знакомца, местного маячного мастера. Уж не знаю, о чем эти двое говорили, запершись в его комнате на самой верхушке башни, что помещалось под огромным маячным фонарем. Сам же я, чтобы убить время, рассматривал коллекцию мастера Гивсом, так звали смотрителя маяка, в которую помимо массы действительно уникальных экспонатов входила копия источника, увы, не действующая. Именно с ее помощью мастер Валу продемонстрировал мне последовательность действий по активации настоящего, действующего образца, что впоследствии нам с тобой и пригодилось. О копии же я и думать забыл, как и о ее владельце. Как выяснилось, напрасно. Из расшифрованной Казаковым части записок со всей непреложностью следовало, что эту копию изготовил тот самый лоцман, а сказка о том, что это работа знаменитого зурбаганского мастера, попавшая в этот мир лет 500 назад, с первыми поселенцами, она сказка и есть, красивая легенда, предназначенная для того, чтобы скрыть истинное ее происхождение. На самом деле это был результат первой, неудачной попытки лоцмана создать действующий источник. Убедившись, что настраивать и переделывать опытный образец, не более, чем пустая трата времени, он отставил его в сторону и взялся за новый, с которым и добился успеха. Забракованный же экземпляр лоцман отдал своему старинному другу, маячному мастеру, предварительно спрятав в двойной стенке записи, чертежи, расчеты, словом, все то, что касалось изготовления источника, включая, возможно, и порошок из сушеных жаб и свитки заклинаний, или что еще нужно для этого, несомненно, магического артефакта. Мы сейчас можем только гадать, знал о нее новый владелец об этой начинке, или лоцман не посчитал нужным о ней сообщить. А вот что известно наверняка, так это то, что маячный мастер дожил до весьма преклонных лет и, умирая, оставил копию своему единственному сыну, вместе с богатейшей коллекцией навигационных инструментов и должностью маячного мастера, переходившей в этой семье по наследству. Надо ли уточнять, что звали этого сына Гивс, а маяк, перешедший под его опеку после кончины родителя, тот самый, к которому сейчас подваливал, борясь с крутой зыбью, наш Ланифер. «Как думаешь, что все-таки Терри хотел тебе сказать?» – спросил Петр. Я едва не поперхнулся от неожиданности. Другого времени не нашел, чтобы поинтересоваться. «Вали, вон на бак с отпорником, подходим же, успею». Петр набычился. «А ты от ответа-то не уходи, ведь явно было у парня что-то, а ты его даже слушать не стал. А когда было слушать-то, мы уже и с якоря снялись, а тут он подгребает на надувнушке. Дяденька Лоцман, погодите». «У меня дело важное. Раньше, что ли, не мог? Может и не мог. Мы сколько на острове пробыли, после того, как пришли с бесова носа, час-два. А если он был, скажем, в горах или на другой стороне лагуны, вполне мог и не успеть. Ну, не успел и не успел. Сам, значит, и виноват». Я пренебрежительно фыркнул. «Что бы у него там ни было, пару суток оно подождет. Вот вернемся, все и расскажет». Я мог сколько угодно изображать уверенность и равнодушие, но фитильщик Терри, один из самых надежных наших помощников, выполнял, кроме массы иных поручений, одну весьма важную задачу. Через своих друзей по цеху фитильщиков, так в Зурбагане называли мальчишек, обслуживающих фонари на бакенах, обозначающих зоны прибытия и отбытия, он организовал слежку за некоторыми персонами. В них мы подозревали, и увы, не без оснований, заговорщиков, успевших доставить нам немало неприятностей. То, что сам Терри почти безвылазно торчал на острове Валуэр, а его агентурная сеть действовала на другом конце фарватера, нисколько делу не мешало. Скрыть что-то от малолетних соглядатаев было решительно невозможно. Собранные сведения они передавали через матросов судов, курсировавших между Зурбаганом и Миром Трех Лун. А когда я спросил, почему бы не передавать ее непосредственно Бонифатьичу или тому же Валдису, когда те оказывались в Зурбагане, Терри лишь усмехнулся и ответил, что не хочет светить своих агентов. Я не спорил, доклады от него поступали регулярно и мне оставалось на досуге их читать, обдумывать и осмысливать. На досуге, потому что последние 3-4 месяца ничего стоящего в сети Терри не попадалось, потому я и не стал его слушать, когда выводил Ланифера из лагуны. Отделался, помахал на прощание рукой, крикнул что-то типа «не сейчас, вот вернемся», тогда, а сейчас никак. Может зря, может у парня действительно было что-то важное. Ладно, чего уж теперь гадать. Серая громада утеса нависала над нашими головами, верхушки мачт едва-едва доставали до уровня основания маячной башни. Яхта обогнула скалу, от которой в море выдавался волнолом, сложенный из огромных глыб. За ним в крошечной искусственной лагуне виднелась дощатая, на сваях, пристань, возле которой покачивался на волнах маленький, выкрашенный в зеленый цвет, ялик. Я двинул на себя рукоятку газа, дизель под палубой застучал тише, и повернул штурвал, направляя Ланифер к проходу в волноломе. Расстояние от пристани до планшира уменьшилось до 2 метров-1.5 метра. Когда полоса воды сократилась до полуметра, Казаков, стоящий на полубаке, уперся в доски с отпорным крюком. Я повернул рычажок зажигания. Дизелек под палубой, стучавший на холостом ходу, утих, и я перепрыгнул с борта на пирс. Петр швырнул сначала кормовой, а потом и носовой концы. Намотав их на чугунные кнехты, я шагнул назад, оценивая проделанную работу. «Прилив тут высокий», — осведомился Казаков. «Если застрянем в гостях у мастера Гивса, как бы ни накренило швартовыми концами, а его тут вовсе нет», — сообщил я. «Такой уж мир, без луны, которые нагоняли бы приливную воду. Пристань на стороне утеса, обращенный к берегу, большой волны тут быть не может, да и волнолом вполне себе защищает. Действительно, несмотря на то, что ветер разошелся, и за островом гуляли полутораметровые волны, В крошечной гавани у подножия утеса, образованной сложенным из каменных глыб молом, было спокойно. Ланифер слегка покачивался, сплетенные из тросов кранцы, никаких пошлых покрышек. Мягко стукались о сваи, а домика смотрителя нет. Петр стоял на палубе, задрав голову, и разглядывал вырубленную в скале тропинку, ведущую наверх, к основанию маяка. Он что, прямо в башне живет? Именно. На первом и втором этажах у него кладовая, кухня и комнаты для гостей, а сам он обитает в маленькой комнатке под самой площадкой с маячным фонарем. Лестница снизу ведет туда внутри башни, а чтобы подняться на площадку, нужно выйти на балкон и по железной лестнице карабкаться на самую верхотуру. А коллекция где? Ты, помнится, говорил, что под нее отведен целый зал. Третий уровень башни, над кухней. Экспонаты коллекции хранятся в застекленных то ли витринах, то ли сундуках, на стеллажах по стенам. Ну а копия источника, посередине, на постаменте из мореного дуба. И как мы до него доберемся? Так же, как и в прошлый раз. Я буду заговаривать Гефсу зубы, есть одна тема, должно прокатить, а ты, пока нас не будет, вскроешь эту штуку и заберешь бумаги или что еще там спрятано. Порошок из сушеных жаб и свитки заклинаний, с ухмылкой заявил Петр. Источник, это же магический артефакт. Верно, значит, и компоненты должны быть такие же. Увы, об этом лоцман упомянуть забыл. Написал только, что надо вскрыть заднюю двойную стенку, там все и помешается. Вот смеху-то будет, если окажется, что владелец давным-давно обнаружил тайник и вычистил его содержимое. Или хотя бы забрал из этого зала и заныкал поглубже. Это с какого перепугу, удивился я. 100 лет без малого он там стоял, а теперь ни с того ни с сего. Перепрятывать? Ну, Петр задумался. Помнишь, за бумагами Валуира кто-то охотился помимо нас? Гиф смог об этом узнать и принять меры. Я покачал головой. Ерунда, ты уж извини. Ему никак не могло быть известно, что копия источника так важна, что из-за нее кто-то полезет в башню. Скажу больше, Гифс вообще не считал его особой ценностью. Так, курьез, подделка. Что ж, пожалуй, Петр, кряхтя, перелез с дарки на палубу. Годы, чтоб их это тебе хорошо, прыгнул и готово. Не прибедняйся, а, я ухмыльнулся. На острове по 3 раза на дню слезаешь со своего утеса, а потом обратно забираешься. А во-вторых, как ты собираешься вскрывать копию источника? Маузер-то вряд ли поможет. В ответ он продемонстрировал извлеченный из кармана лезермановский нож мультитул. Неплохо, но недостаточно. Это тебе не заклинивший ящик письменного стола вскрыть. Там листовая бронза и заклепки размером с пятак. Без монтировки и аккумуляторной болгарки никак. Так что, полезай обратно. В каюте, в рундуке есть все, что нужно. Да и учти, сработать лучше так, чтобы никто не заметил, что эту штуку вскрывали хотя бы какое-то время. После болгарки-то, Петр хмыкнул, мечтать не вредно, ладно, постараюсь что-нибудь придумать. Ты, главное, постарайся подольше продержать Гефса на верхушке маяка. Ветер усиливается, волны бьют в основание утеса, за их шумом, глядишь, ничего и не услышит. Я кивнул, постараюсь. А сейчас забирай сумку с инструментами и пошли. Хозяин наверняка давно уже нас заметил, и теперь ждет, когда мы сами к нему поднимемся. 6. Смотритель маяка дождался, пока гости поднимутся от пристани, и встретил их на пороге своей башни. Особого радушия он при этом не продемонстрировал, а может, Казаков просто не разглядел его на выдубленной океанскими ветрами и сморщенной, словно печеное яблоко, физиономии смотрителя маяка. Гифс пропустил визитеров и вслед за ними поднялся на 5 лестничных пролетов вверх. На 3-й по счету площадке они задержались, чтобы перевести дух. Казакову подъем дался особенно трудно, крутые, очень высокие ступени, едва освещенные светом редких масляных фонарей, вымотали его похлеще каменистой тропы, по которой по 3 раза на дню карабкался на свой утес. «Здесь у меня зал с коллекцией», — он показал на среднюю из 3 выходящих на площадку дверей. «Пусть ваш спутник тут осмотрится, подождет, пока мы поговорим о делах. Только не трогайте ничего, не буду», — согласился Петр. «Я что, не понимаю, ценности и все такое? А что это вы с поклажей?» Гифс кивнул на казаковский рюкзак. «Задержаться собираетесь? Тогда я сперва подготовлю гостевую комнату, она тут же, на этом уровне, а уж потом можно и о делах». И ткнул узловатым коричневым в правую дверь. Ноготь на пальце был желтый от табака, потрескавшийся, неровно обгрызенный, а в трещинах кожи было что-то черное, то ли угольная пыль, то ли смола. Этими пальцами он то и дело поглаживал большой медальон, висящий на шее, на толстой цепочке из красновато-желтого металла. Медальон был сделан из бронзы массивной, на вид очень старый. В углублениях и многочисленных царапинах зеленела патина, рисунок, вернее сказать барельеф, изображающий оскалившегося пса, был, наоборот, вытер до желтизны от постоянных соприкосновений с одеждой. Казаков пригляделся, морда пса была составлена из выпуклых металлических пластин, а в глазницах тускло поблескивали красные камешки. На миг они вспыхнули багровым, и тут же погасли. На это краткое мгновение Петру показалось, что пес ощерился, еще сильнее обнажая блеснувшие кровавым отсветом клыки. Он помотал головой, гоня видение прочь. В самом деле, что за вздор, это все лампы, развешанные по периметру круглого зала. Их свет заставил зловеще сверкнуть камешки, украшающие гипсову побрякушку. «Здесь эти комнаты, аккурат под нами, над кухней», — повторил гипс. Внимание гостя к медальону он не заметил. «Только, простите уж, сыро там, холодно. Я их давненько уже не протапливал, ни для кого было стараться, гости у меня не часто бывают. Ставни на окнах закрыты, но все одно, придется камин разжигать, а уголек-то снизу таскать. В комнатах его нет. Справитесь, незачем, мастер», — жизнерадостно отозвался Сергей. «Мы, собственно, ненадолго, поговорим и назад, у нас еще в городе дела. А что до поклажи, это вам из Зурбагана». Казаков стащил с плеча поклажу, на самом деле, детский брезентовый рюкзачок, прихваченный еще с бесова носа, и извлек на свет две жестяные банки с табаком. На каждой красовался изображение старика-лоцмана с трубкой в зубах на фоне моря и маячной башни. Чуть ниже по-зурбагански было написано «Лучший трубочный, Урибильграф», — похвастался Сергей. «Купили в лавочке на улице Полнолуния, там он наилучший. Хозяин смешивает его из 5 сортов табака, причем листья он самолично сушит, предварительно обработав по своему, особому какому-то методу. Говорит, табак за что ни заплесневеет и аромата не потеряет, хоть 10 лет храни». Две внушительные, не меньше литра каждая, банки табака, носившего имя основателя лоцманской гильдии, самого, наверное, знаменитого персонажа во всей долгой истории Зурбагана, они закупили перед тем, как покинуть город. Если память мне не изменяет, мастер Валу привозил гипсу такой, когда мы его навещали, сказал Сергей, и в таких же точно жестяных банках. Вот и мы прихватим, а то как-то не камильфо являться в гости без подарка, а потом еще и копаться в вещах хозяина. Морщины маячного мастера исказила гримаса. Похоже, подумал Казаков, она должна изображать улыбку. Подтверждением этому стало благодарное ворчание. Старик сгробастал банки и, зажав их под мышкой, двинулся по лестнице, спиралью взбегающей к верхним этажам башни. Сергей, заговорщицки подмигнув своему спутнику, направился за ним. Казаков дождался, когда оба скроются, поправил на плече рюкзак, увесистый от спрятанного в нем свертка с инструментами, сдвинул на бок коробку с маузером и толкнул среднюю из 3 дверей, выходящих выходили на лестничную площадку. На балкончике, опоясывающем верхний ярус башни, было неуютно. Дождь успел уже прекратиться, но ветер с океана, наполненный стылой влагой, заставлял поднимать воротники и втягивать головы в плечи. Пульсация маяка оранжево отражалась в лужицах дождевой воды, скопившейся в выбоинах каменной кладки под ногами. Вверх, к решетчатой камере, в которой помешался огромный масляный фонарь и сегментные, похожие на глаза какого-то фантастического насекомого, отражающие зеркала. Я из собственного опыта знал, что часть сегментов изготовлены в Зурбагане тамошним зеркальных дел мастером так, чтобы отражать невидимый глазу отсвет главного маяка. С балкона вела узкая железная лесенка. Рядом, в глубокой нише, пряталась дверь, ведущая в апартаменты маячного мастера. Сам он стоял рядом и невозмутимо попыхивал трубкой, и собачья морда на медальоне помигивала рубиновыми глазами в такт вспышкам над нашими головами. «Ну и долго мы будем тут торчать?» – ворчливо осведомился он. «Пошли внутрь, пока не простыли, я грок сварю». «Твой наставник, мастер Валу, его крепко уважал, всякий раз, когда заглядывал на мой маяк, угощался, и пакетский черный специально для этого с собой прихватывал». Я развел руками. «Рома нет, уж простите, мастер, начет табака вспомнил, а вот о Роме запамятовал. Могу спуститься на яхту, там вроде была пара бутылок».